Однако, невольно вырвалось у меня, и я не без язвительности спросил, «Как вы думаете, это долго еще будет продолжаться?» «Что именно?» – переспросила она, усмехнулась и тут же сама ответила. «Ах, это! Нет, не думаю. Скорее всего, на этом все кончилось». «А вы не объясните мне, что все это значит?» – спросил я, доискиваясь до истинного смысла всего происходящего. «Нет, не объясню», – сухо ответила моя спутница, но тут же любезно добавила. «Во всяком случае, благодаря вам я избежала серьезных неприятностей, и мне приятно, что мой выбор был сделан правильно». «Ну, сделать его было не так-то уж трудно», — угрюмо отозвался я. «Как будто я был единственным, кто попался вам на пути». «Напрасно вы так думаете», — возразила моя спутница, крепко опираясь на мою руку. «Я очень хорошо знала, с кем имею дело, прежде чем обратиться к вам». «Неужели?» — насмешливо произнес я. «Мужчина лет 30, высокого роста, прилично одетый». «О нет», — прервала меня незнакомка, — «я знаю больше, нежели вы думаете». Она насмешливо посмотрела на меня снизу вверх. «Хотите, я скажу, кто вы такой?» Я покровительственно посмотрел на нее сверху вниз. «А ну, попробуйте». Она ответила, не задумываясь. «Вы советский офицер, майор Макаров». Мне опять пришлось удивиться. «Однако...» «Вы были сейчас на докладе у своего начальника, а занимаетесь здесь...» Она помолчала и опять усмехнулась. «Ну, это не важно, чем вы занимаетесь». «А все-таки?» — спросил я, желая до конца знать все, что известно обо мне этой женщине. «Это не важно», — по-прежнему уклонилась она от ответа и ускорила шаг. Я шел рядом с ней и напряженно думал, что все это могло значить. «Вот мы и пришли», — сказала она, подняв кверху подбородок и как бы указывая им вперед. «Помните, от угла наши дороги расходятся». Мы остановились на углу. Набережная шла вниз. А в сторону от набережной начиналась линия бульваров, освещенная разноцветными огнями, расположенных по обеим сторонам магазинов и ресторанов. «А все-таки кто же вы такая?» – спросила незнакомку. Она засмеялась. «Вы же русский», – сказала она, – «а у русских есть хорошая поговорка. Много будешь знать – скоро состаришься. А скоро состаришься – значит, скоро умрешь. А смерти я вам не желаю». Но я не хотел ее отпускать, не разгадав ее загадок. «Как же вас зовут?» «Зося», — сказала она. «И все. Прощайте». Она отпустила мою руку, но я попытался удержать и потянул было к себе ее сумку. Она сразу же грубо и больно ударила меня по руке, и сумка упала к ее ногам. Я наклонился, но едва взялся за плетеный кожаный ремешок, ощутил под своими пальцами движение воздуха, и сумка повисла на оборванном ремешке. Моя спутница выхватила ее из моей руки, а когда я, невольно посмотрев по сторонам, вновь перевел взгляд на странную незнакомку, ее уже не было. И я с досадой увидел только ее светлое пальто, мелькавшее за деревьями на довольно значительном расстоянии. Это загадочное происшествие выбило меня из размеренной колеи моей жизни. Стало банальным говорить, что подлинные происшествия бывают подчас удивительнее самых изощренных выдумок. В моей памяти невольно мелькнули запутанные фабулы детективных романов знаменитого Уоллеса. Но то, что только что произошло со мной, превосходило фантазию Уоллеса. Нельзя было упустить эту женщину из виду, ее пальто, мелькавшее за деревьями. Она быстро удалялась. Я прибавил шагу. За темными купами деревьев над крышей Рима, самого фешенебельного рижского отеля, сияли зеленые огни ресторана. Незнакомка свернула к отелю. Следовало догнать ее и выяснить все, что можно. Я торопливо пересек бульвар и улицу и подошел к ярко освещенным дверям. Швейцар предупредительно распахнул их передо мною. Войдя в просторный нарядный вестибюль ресторана, я понял, что свободное место в нем отыскать не так-то легко. Весь гардероб был завешен верхней одеждой. Все же я разделся и по широкой мраморной лестнице поднялся в громадный зал, украшенный бесчисленными зеркалами в позолоченных рамах и бронзовыми люстрами с хрустальными подвесками, которые переливались всеми цветами радуги. Зал был действительно полон. Все столики были заняты. Далеко не вся буржуазная публика покинула советскую Ригу. Кое-кто не успел выбраться, кое-кто чего-то выжидал, и по вечерам многие из них, кому было не по нутру все то новое, что неожиданно ворвалось в жизнь старой Риги, коротали время в ночных ресторанах, которые еще продолжали жить своей мнимо красивой жизнью. Мужчины были преимущественно в смокингах и визитках, Женщины в вечерних туалетах. На невысокой эстраде салонный оркестрик тянул какую-то заунывную мелодию, под звуки которой редкие пары лениво шаргали по паркету несгибающимися ногами. Я было хотел попросить разрешения присесть к чему-либо столу, но мне повезло. Я как-то сразу наткнулся на только что освободившийся столик. Расторопный официант не заставил себя ждать. Быстро принял от меня заказ, и уже через 5 минут передо мной пыхтел мельхиоровый кофейник и поблескивала золотистыми искорками бутылка отличного мартеля. Я пригубил рюмку с коньяком, отхлебнул кофе и принялся разглядывать публику. Я скользил взором от столика к столику, от лица к лицу. Да, я пришел сюда не зря. Я увидел свою недавнюю спутницу. Она сидела через несколько столиков от меня. Была она в строгом черном бархатном платье. Низкий вырез подчеркивал белизну ее шеи и скрывал недостатки худощавой груди. Единственным украшением на ней был небольшой агатовый крестик, висевший на тонкой золотой цепочке. Нет, ошибиться я не мог. Взгляд ее был обращен куда-то в пространство. Она смотрела точно поверх всех голов и, казалось, ничего не замечала.